Где наш дом родной? Василию Ивановичу Белову, автору привычного дела, плотницких рассказов, бухтин вологодских, «Лада», романов «Кануны» и «Год великого перелома» и других, ставших современной классикой произведений, не так давно исполнилось 80 лет. Он по-прежнему живет на Вологодчине, серьезно болеет, и вот уже много лет о нем ничего в Москве не слышно. Словно и нет такого писателя. Но такой писатель не просто есть, он давно и прочно стоит в первом ряду великой русской прозы. Это наш живой классик. Когда мы говорим «деревенская проза», то не всегда понимаем, о чем идет речь. Это не временное направление в литературе, не русская озерная школа. Это огромный духовный и эстетический пласт нашей культуры. Это визитная карточка России, которую мы с каких-то пор почему-то стыдимся предъявлять. Может, потому что сами отказались от этого духа, от этой эстетики. А ведь когда в 1967 году в региональном журнале «Север» появилась повесть «Привычное дело», а затем вышли его шедевры «Плотницкие рассказы» и «Лад», вокруг имени Василия Белова возник своего рода культ именно в среде столичной интеллигенции. Я думаю, он немало поспособствовал тому, что столичные жители, кандидаты и доктора разных наук, писатели и художники бросились покупать в деревнях пустые дома, создавая там целые колонии городских мигрантов в русской глубинке. И по сей день эта традиция не прервалась, хотя уже и не носит характер модного поветрия. Но чем же подкупил души горожан деревенщик Василий Белов? Подкупил, мне кажется, даже в куда большей степени, чем Валентин Распутин или Виктор Астафьев. И почему именно его привычное дело, как первую любовь России, сердце не забудет, выражаясь словами Тютчева о Пушкине? Почему, пытаясь представить душу русской деревни, я вспоминаю не грозное прощание с матерой Распутина и не Астафьевский последний поклон, но дурашливое начало привычного дела, где подвыпивший Иван Африканович разговаривает со своим конем? «Пармен? Это где у меня Парменко-то? А, вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Молчит у меня Парменко. Вот. Ну-ка мы домой поедем. Хошь домой-то? Пармен ты, Пармен». Почему именно от этих слов начинает щипать в глазах? И вся повесть эта читается уже сквозь слезу. Вообще-то с конями говорили воины, вещие олеги, рыцари, казаки. Те, для кого конь становился составной частью их самих. В «Дон Кихоте», где лошадь со звучным именем Россинант сама становится полноценным героем, это было уже пародией, над которой хохотал средневековый читатель. В разговоре Африкановича с Парменом нет ни того, ни другого. Ни героизма, ни пародии. Это исповедь простой деревенской души, которая только так и может высказаться вслух. Потому что перед людьми стыдно, не принято, а перед лошадью это можно. Никто не услышит. В этом разговоре с лошадью весь потрясающий такт деревенского человека, который мы, городские, часто не чувствуем, не понимаем, хотя его чувствовали, слышали своим абсолютным художественным слухом великие русские писатели — Пушкин, Некрасов, Тургенев, Лев Толстой. Именно они подготовили явление деревенской прозы 60-х, 70-х годов XX века, а не колхозный очерк, как принято считать. От записок охотника Ивана Тургенева и хозяина и работника Льва Толстого до привычного дела Василия Белова, царь рыбы Виктора Астафьева или последнего срока Валентина Распутина расстояние меньше воробьиного носа. Это одна великая национальная традиция, одна литература. И можно только поражаться тому, что ни революция, ни коллективизация, ни еще одно насилие над деревней в хрущевско-брежневские времена, когда укрупняли колхозы и совхозы, по сути сметая старинные деревни с лица России, не смогли с этой традицией ничего сделать. Василий Белов ведь тоже начинал с комсомольских стихов, в которых звал всех вперед. Потом это покаянно отзовется его горьким, хотя и не лучшим романом «Все впереди». И его герой Константин Зорин в «Плотницких рассказах», в котором есть черты самого автора, уходя из деревни, говорит: «Я всей душой возненавидел все это. По поклялся не возвращаться сюда, но вернулся. Как вернулся в деревню Василий Белов. Как через него и других деревенщиков пытались вернуться в деревню и многие из нас, уже городских, но с еще не оборванными деревенскими корнями, покупая брошенные, выставшие дома, чтобы вдохнуть в них дачное тепло. Когда Василий Белов в канунах и годе Великого Перелома пытается объяснить причины появления этой незатянувшейся раны, его голос становится жестким, интонации уверенными, и враг вроде бы найден, но все неубедительно, потому что спорно, потому что история всегда будет трактоваться и так, и сяк. Когда в романе «Все впереди» он беспощадно высмеивает столичных жителей, они во всем виноваты, нам не смешно и порой даже неловко. А вот когда в «Ладе» он создает какой-то почти космический миф русской избы, в это верится безоговорочно. Бухтины вологодские и забавные, и смешны, потому что в них ничего не объясняется, в них поется. И плотницкие рассказы хороши. Белов не идеализировал деревенского человека. Иван Африканович бросает жену, уходит из деревни в поисках лучшей доли, а жена его, надорванная бесконечными родами и неженской работой, умирает. И тогда на ее могиле происходит уже второй после начала повести безответный разговор и исповедь. «Ты уж, Катерина, не обижайся. Не бывал, не проведал тебя. Все это то одно, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенями рябин рвать. Я ведь дурак был. Худо я тебя берег, знаешь, сама. Вот один теперь. Худо мне без тебя. Вздоху нет, Катя. Уж так худо. Думал за тобой следом. Ты, Катя, где есть-то? Катя, голубушка». Вот за эти строки мы всегда будем благодарны Василию Белову, писателю светлого дара, а вернее сказать, Лада. Мы много грешны против своей деревни. Разглядывая современные областные карты, не перестаешь изумляться, какое огромное количество названий сел и деревень на них все еще сохранилось. Но кто в них живет? Иван Африканович, ты где есть-то? 23 октября 2012 года. Постскриптум. 4 декабря 2012 года Василий Иванович Белов ушел из жизни.